Однако имелись и нежелательные, хотя вполне предсказуемые, последствия. Чем известнее становилась Бекки, тем чаще ее узнавали. Возможно, отчасти это было связано с тем, что мир искусства, ранее существовавший для довольно узкого круга, теперь расширился и вобрал в себя моду, кино и дизайн. Журналы, газеты и новые онлайн-форумы стали больше писать о художественных мероприятиях, отмечали, кто их посещает, и публиковали ежемесячные обзоры. Джесса много лет входила в этот круг и часто попадала на фото, вместе со своим противным мужем или без него, но Бекки была относительно новым лицом. Она понимала, что становится все более известной благодаря своим сделкам. У Фаруэлу все карандашные наброски Калдера до парижского периода. Фаруэлу приобрела все 9 акварелей такого-то художника, еще до того, как о нем написали в британском Вогуе. Фаруэлу явилась к нему первая и все скупила. Она теперь выбирала, кому отвечать на телефонные звонки, а кому нет, и назначала более высокие цены, когда продавала или не продавала, если считала нужным. Иногда это вызывало недоумение и недовольство, однако на звонки самой Бекки отвечали немедленно. Она все чаще получала рукописные приглашения. «Буду рад видеть вас в», плюс известные всем инициалы. Новый подход к коллекционированию, а вовсе не успех на аукционе Кристис, сделал Бекки, Рибу, игроком гораздо более высокого уровня. Раз в месяц Бекки ездила в Пеорию, в торговый центр на Холлоу-Роуд, в 85 милях к югу от Пирсона. Полтора часа на машине. Понимала, что это глупо, и все же ездила. Набирала охапку толстых глянцевых журналов, несла их на кассу, пряча глаза за темными очками и озираясь по сторонам. Оформлять подписку боялась. Даже листать их на людях не могла решиться. Библиотека Пирсона выписывала Ванита Фаер, но не Товнцаунтрей, уж конечно, не Д. Артфорум или Интервьюев. Никто из ее знакомых в Пирсоне не покупал никаких газет, кроме Трибуны или Сунтимес. Если бы все-таки кто-то в городе вдруг увидел одну из этих фотографий, она бы изобразила крайнее удивление. Неужели? И сделала вид, что ей совершенно не интересно. А если спросит, почему Риба? Ну, знаете, редакторы загружены работой, и наверняка это ошибка, должны были написать Ребекка. Шучу. Хотела бы я быть на ее месте, просто мне, как всегда, не везет. Она представляла себе десятки встреч, с одним, с другим, с третьим, проговаривала воображаемые диалоги, играла голосом, пробуя разные интонации. Сначала она приятно удивлена, затем терпеливо поясняет и, наконец, смущается обыкновенная скромная жительница Среднего Запада. Однако, сидя за столиком в кафе, низко склонялась над журналом и прикрывала фотографии рукой. По пути домой развлекалась, представляла, какие снимки могли сделать фотографы, если бы старались запечатлеть не Рибу, а Бекки. Бекки, ведущая открытых слушаний об изменении графика вывоза бытового мусора, на прошлой неделе. Бекки, председатель комиссии по внесению поправок в градостроительный кодекс. Бекки на выступлении Рэйчел, танцы в стиле хип-хоп. Бекки пьет пиво с женщинами из Лиги избирательниц. Во что одета? Кто с ней рядом? Глава 27. Милан. 2003. Бекки увлеченно беседовала с художником-немцем и его переводчиком. Художник собирался приступить к более крупным работам, или уже приступил, переводчик выразился неопределенно. Бекки перебила его на ломаном немецком. «Минуточку, давайте уточним». Она договаривалась о покупке всех маленьких холстов, и не возьмет ни одного, если нет возможности приобрести их все, а раз он намерен писать картины большего размера, она вынуждена. «Риба», — настойчиво прошептал ей Мишель, половина той сладкой парочки, с которой она провела последние 2 дня на художественной ярмарке в Милане. Том и Мишель, из Нью-Йорка, обоим лет под 30, невысокие, полноватые, не близнецы, но очень похожи друг на друга. Бекки казалось, они целыми днями только и делают, что потягивают компари и выдумывают сплетни. Они мгновенно подружились с ней, вместе посещали галереи и вечеринки, отправляли друг другу смски. «Спокойной ночи», в разное время суток, иногда на рассвете. Отец Тома, или Мишеля, был старшим вице-президентом банка Lehman Brothers. Бекки в глаза называла их пупсики, а они ловили каждое ее слово, совершая покупку за покупкой по ее совету. Их нисколько не заботило, что они выглядят забавно и всюду привлекают внимание. «Ты должна это видеть», — сказал Мишель. Бекки извинилась перед немцами и выскользнула из-за стола. Мишель взял ее за руку и потащил сквозь толпу по узким проходам между мини-галереями. Чуть ли не на каждом шагу попадался кто-то из знакомых. Приходилось здороваться и отбиваться. Да, простите, обсудим позже, я вам позвоню. Мир искусства, мир денег и власти. Наконец они увидели Тома. Лицо его блестело от пота. Он указывал куда-то рукой и смотрел влюбленным взглядом в ту же сторону. Мишель перекрестился. Они ждали благословения Бекки. Том и Мишель жили в отеле «Оазис», и Бекки иногда к ним заходила. Два дня назад, уже под утро, они попросили коридорного принести в номер немного льда. Ну и, парень, выпей с нами, а кокаин будешь? Вскоре эти три красавца уже расположились на диване, обнимались, прижимались друг к другу и что-то бормотали. Том или Мишель, предложил Бекки. Хочешь, останься и посмотри. Бекки со смехом сбежала. На следующий день за обедом оба пупсика молча поглощали римский салат с цикорием, прятали глаза за солнцезащитными очками и извинялись перед Бекки. Это ужасно, они потрясены и просто не в силах понять, как так вышло. Не нужно никому рассказывать, они будут ей очень благодарны. Бекки смеялась. Сейчас пупсики жаждали услышать ее мнение по поводу их великого открытия. На небольшом экране прокручивали видеоролик продолжительностью около 4 минут. Женщина, художница, произносит речи Джорджа Буша. Хрупкая шатенка, одета в простую черную рубашку и джинсы, то за трибуной президента, то на разрушенной площадке Всемирного торгового центра, то в розовом саду Белого дома. Поза, движение, в точности как у Джорджа Буша. Произносит его речи, рядом с ней его советники, у всех серьезные лица. Бекки посмотрела ролик раз, второй, мысленно произнесла имя художницы и постаралась его запомнить. Катриона Моллой. Интересно, произнесла Бекки наконец довольно громко, но совершенно ровным голосом, и это вмиг успокоило ассистента, который предложил пупсикам ролик. Затем отвела Тома и Мишеля в сторону. Они взахлеб нахваливали свое открытие. Доступная цена, перспективы, например, шоу в Лондоне. Такое тонкое, чуть забавное и пронзительное смешение политики и человеческой сущности. Бекки их выслушала, а затем как можно мягче, но аргументированно, постаралась развеять их надежды. Назвала им с десяток других видеохудожников, кто делал подобные проекты, сказала, что галерея захудалая, а ассистенты всегда стараются что-то продать. Напомнила, вместо того, чтобы гнаться за каждой прихотью, им лучше опираться на свои преимущества. Они разбираются в живописи, купили прекрасные пейзажи художников Барбизонской школы, очень интересную картину в стиле американского реализма начала 20 века. Не нужно распыляться. Нет, конечно, если хотите, покупайте, но, честно говоря, она совсем недавно видела гораздо более интересную работу на каком-то студенческом конкурсе. Они вовсе не обязаны прислушиваться к ее мнению. Нет, они всегда, всегда будут советоваться с ней. Бекки так добра к ним, так любезна. Им стыдно за то, что заставили ее тратить на них драгоценное время. Бекки снисходительно улыбнулась пупсиком. Она все понимает. А давайте выпьем амаретто. Никто не против, конечно. Она, как всегда, права. Посидев с ними в баре минут 20, Бекки откланялась, вернулась и купила тот ролик Моллой, не торгуясь, и все остальные работы художницы, которые нашлись в галерее, видя крупномасштабную фотографию, комиксы, наброски, в спешке, не глядя, опустошила две кредитные карты, больше $1000 отдала наличными. Том звонил ей в тот вечер, и она не взяла трубку. Может быть, потом прослушает автоответчик. Мишель писал электронные письма, до часу ночи. Бекки поменяла билеты на самолет и вернулась на день раньше. Агент Катрионы Моллой, ее менеджер и нью-йоркский посредник, все прислали Бекки благодарственные сообщения. Чувствовалось, что они не ожидали такого успеха. К марту у Катрионы Моллой были запланированы показы на конец года в Трибике, Торонто и Берлине. Арт-форум упомянул о ней в колонке «Десятка лучших», а Ванита Фаер представила ее в образе модельера Марка Джейкобса, сидит на стуле в его безобразной студии, зацепившись высокими каблуками за металлическую подножку. Многое Бекки сразу же продала, за работами Моллой стали гоняться известные коллекционеры, но оставила у себя все видео и договорилась, что ей первой будут предлагать новые работы, как с Трейси Монктон. Трейси теперь снимала кино. Бекки убрала подальше все видео Моллой, только одно оставила, чтобы смотреть самой. Я, Джордж Буш, по вечерам направляла проектор на стену между Максом Вебером, кубизм, и Ричардом Эстисом, фотореализм. Могла смотреть его часами, получая огромное удовольствие, новый взгляд, плюс ум и творчество, и старалась не думать о пупсиках и о том, что если бы не они, ничего бы этого не было. Глава 28. Пирсон. 2003-2008. Дата. 4 апреля 2003 г. Приход. 14500 долларов. 9440 долларов. 33000 долларов. Примечание. Лестер. Уборка снега. Лестер. Уборка снега. Лестер. Уборка снега. Почему она продолжала вести записи столько лет? Ведь наизусть помнила десятки несуществующих компаний, через которые проводила поддельные счета. Бикки и сама толком не знала. Взяла деньги, записала, вернула, записала. Иногда говорила себе, что записывает для того, чтобы не ошибиться и случайно не выставить счет дважды. Меры безопасности. Хотя знала, что оставлять такие записи о предприятии гораздо опаснее, чем риск перепутать название компании или счета, вести отчет о собственных преступлениях. Однако за столько лет никто ничего не заметил и ни о чем ее не спросил. Ведь очевидно, неужели только для нее, что это уже перебор. Зимой 2002-2003 года у них даже не было такого количества снегопадов. Иногда осуждающе качала головой, глядя на свои записи. Она же финансовый контролер. Невероятно, ей все сходило с рук. Если бы она услышала о чем-то подобном, не поверила бы. Май 2003 года. Бикки закончила разговор, повесила трубку, повернулась и увидела в проеме двери Кина и президента городского совета Тейлера Росария, Тай. Оба улыбались. «Ой-ей-ей, нужно что-то сделать». Когда они вошли, Бикки встала и осторожно прикрыла дверь, чтобы миссис Флетчер не подслушивала. «Мы будем кратки», — сказал Тай. «Ты много сделала для всех нас, Бикки». Он протянул ей незапечатанный конверт. Бикки взглянула на Кина, он чуть ли не подпрыгивал от волнения, и не дождавшись, пока она развернет листок, выпалил. 3% надбавка. У Бикки упало сердце. Она внимательно изучала содержимое конверта, только чтобы не смотреть на Кина. Так, ее годовая зарплата с 1 июня составит 72 400 долларов. Всем, заморозки закончились. Последние полтора года они получали голый оклад, без всяких надбавок. Тай покачал головой. Ты же знаешь, это невозможно. К сожалению, мне неудобно, если для меня сделали исключение. Но когда она попыталась вернуть ему конверт, он поднял ладони вверх, при полной поддержке мэра Бреннана. Надеюсь, ты сочтешь это жестом доброй воли с нашей стороны. Бикки согнула уголок конверта и воткнула острый кончик в большой палец руки. Должно быть, сам Кен отказался от всех надбавок, если бы только он не стоял тут и не сиял как медный таз. 72 400 долларов. Чем же они пожертвовали ради этих 3%? А сколько поддельных счетов за уборку снега только на прошлой неделе она отправила и глазом не моргнула. Бикки призвала на помощь все свое самообладание. Меньшее, что она могла сделать для Кина, опешить, обрадоваться. О, зачем, вам не следовало этого делать. Да уж, не следовало. Дата. 19 февраля 2004 г. Расход. 4700 долларов. 2440 долларов. 23000 долларов. Примечание. Авиабилеты. Бизнес-класс. Японские авиалинии. Одна ночь в отеле «Мандарин». Три рисунка «Карингтон». Бумага, тушь, разного размера. За 38 часов, что Бикки провела в Токио, она ела всего два раза. Сначала, жареный цыпленок в закусочной возле частной галереи, блюдо стояло на соседнем столике, и Бикки показала жестом. Мне то же самое. Потом, стейк средней прожарки, заказанный в номер отеля. Она никуда не ходила, ни в магазины, ни в суши-кафе. Заключила сделку на работы Карингтон. Вблизи они смотрелись гораздо лучше, чем в каталоге, и отказалась от коктейльной вечеринки, чтобы пораньше улететь домой. Когда стюардесса обратилась к ней с витиеватым приветствием и предложением выбрать что-то из еды, Бикки покачала головой и попросила маску для сна и беруши. Однако заснула не сразу, давала о себе знать слишком быстрая смена часовых поясов. Какое-то время Бикки думала, ведь она практически нигде не была в Токио, ни на выставках, ни в галереях, Иси, Аратаньюрана, Мисака и Розин. Хотя могла бы, не пошла в музей Хара или Мари, а там есть что посмотреть. Ее единственная сделка проходила так. Частный дом, полнейшая тишина и совершенно пустое помещение, куда по одному выносили рисунки Карингтон, которыми она заинтересовалась. И Бикки была единственным зрителем. Вот это и есть комплетизм, его сущность, сонно подумала она, означает полный набор, а на самом деле, малая часть. Бикки интересовало лишь то, что соответствовало ей уже самой определенным категориям, в данном случае рисунки, которые Леонора Кларингтон сделала иллюстрациями к своей книге «Карта внизу». Сейчас Бикки собирала 20 век рисунки карт, позже использованные в других работах, незаконченные произведения, а эскизы, планы, наброски. Бывали случаи, возникало недопонимание, и ей предлагали картины с изображениями карт, иногда прекрасные работы известнейших художников. Она отказывалась даже взглянуть. Только рисунки, только карты, только 20 век. Теперь у нее было 3 эскиза Кларингтон. Оставалось найти еще один, максимум 2, но у нее есть зацепки. А сейчас Бикки летела на высоте 10 тысяч метров над Тихим океаном, и снотворное наконец подействовало. Дата. 23 ноября 2005 г. Расход. $49. Пекарня Шинкеля. $60. Закусочная фастфуд. Примечание. Пироги для вечеринки. Игристое вино и содовое для вечеринки. Бикки не надеялась, что ее 40-летие пройдет спокойно. Ей пришлось посетить целых 2 вечеринки. На первую она не могла не пойти, на самом деле поехать. Это поставило бы под угрозу сложную сделку, зависящую от благосклонности нескольких человек, или того, что в их узком кругу считалось благосклонностью, а именно приглашение на грандиозное шоу изобилия, еда, наркотики, роскошная обстановка, сопровождаемая ядовитыми сплетнями и злословием. Бикки так и не поняла, как Ван Ваутины узнали про ее день рождения, большой день рождения, как они называли круглые даты. Вот что такое настойчивость, ее не оставляли в покое, пока она не согласилась сесть на их частный самолет до Коста-Рики, кроме нее, еще человек 20. За этим последовал кошмарный уикенд в элитном отеле Пунта Ислита, где на каждого гостя приходилось 2 работника отеля, где не было Wi-Fi, зато слонялось множество пьяных европейцев, которые день и ночь купались голыми в бассейне и громко орали. На рассвете Бикки Рибу будили обезьяны-ревуны, а от рома у нее начался понос. В воскресенье утром она обнаружила у себя в туалете гигантскую лягушку, и оставшиеся до отъезда полдня мочилась в кусты возле отеля, молясь в душе о том, чтобы не наткнуться на змею или на европейца. Вторая вечеринка состоялась в ее настоящий день рождения, накануне Дня Благодарения. Конечно же, на втором этаже мэрии в конференц-зале, где Бикки сначала выслушала длиннющее стихотворение «Лимерик», строки которого заканчивались незатейливыми рифмами. Ребекка, бухгалтер века и нет лучше человека. Плакаты и бумажные гирлянды, декоративные одноразовые тарелки и торт-мороженое, да, в ноябре. Все то же самое, что и на предыдущих вечеринках в офисе по случаю дня рождения Бикки и всех остальных сотрудников. Она случайно узнала, что они решили купить еще игристого вина и содовой, и заранее позвонила поставщику, чтобы эти расходы отнесли на ее личный счет, но больше ничего не могла сделать. А теперь, Кен подошел к задрапированному предмету, стоявшему в углу, и жестом попросил Луизу из отдела кадров помочь ему. «Ради бога, только не картина, пожалуйста, только не картина, вуаля!» Еще до того, как Кен с Луизой открыли подарок, Бикки поняла, что это действительно картина. 24 на 18 дюймов, скорее всего, акриловые краски. Она сразу узнала ее, одно время картина украшала витрину в багетной мастерской одного из торговых центров недалеко от города. На холсте была изображена собака, свернувшаяся калачиком на застеленной белоснежным одеялом кровати. Нарисовано неплохо, однако художник явно злоупотребил игрой света и тени, потому что тень от собаки падала со всех сторон, слева и справа, спереди и сзади. «Я знаю, у тебя нет собаки и других домашних животных. Просто мы выбрали самую милую картину». Бикки широко улыбнулась Луизе. «Потрясающе! Просто класс! Это Ван Гог!» — крикнул кто-то из глубины комнаты. Бикки засмеялась вместе со всеми, а затем, когда толпа утихла, сказала: «Я очень тронута. Спасибо. Интересно, поскольку они сбрасывались? По 5. Будем надеяться, не больше 10. Даже знаю, где ее повесить». Кен внимательно рассматривал картину. «Непонятно, какой породы», — пробормотал он. «Хэймэм, нельзя их так баловать, позволять спать на кровати». Дата. 19 апреля 2006 г. Приход. $64-200. $4030. $500. $190. $81-000. Примечание. Ремонт электропроводки в школе, модернизация кафетерия, книги и принадлежности. Реконструкция игровой площадки школы. Дата. 26 апреля 2006 г. Расход. 10 000 долларов. Примечание. Стол. Сбор средств на проект «Все звезды». Нью-Йорк. ДЖ. Сканфилд. Дата. 5 мая 2006 г. Расход. 5000 долларов. 3000 долларов. 5000 долларов. Примечание. Пожертвование. Начало искусства. ДЖ. Сканфилд. Пожертвование. Живопись вселяет надежду. ДЖ. Сканфилд. Пожертвование. Искусство для всех. ДЖ. Сканфилд. Дата. 29 мая 2006 г. Расход. 19 000 долларов. Примечание. Кукуруза ОК. 1935. Работа Гранта Вуда. 9×7 дюймов. Карандаш. Бумага. Частная продажа. ДЖ. Сканфилд. В феврале муж Джесси ушел от нее к воспитательнице детского садика, которой было 28 лет. «Мне повезло», — шутила она, — «28, не моложе. Все же на 10 лет старше нашего сына». Однако Бекки понимала, что она чувствует. Гнев и страх. Пыталась ободрить подругу. Джесса просто избавилась от него. Разве она не этого хотела? Оказалось, не этого. Телефонные разговоры с Джессой стали мучением, особенно после того, как все узнали о ее разводе, когда муж переоформил на себя недвижимость и остальные активы. Бекки не любила драмы и пыталась предложить конкретные решения по имуществу. Однако Джесса пропускала ее советы мимо ушей. Мол, если она выговорится, то избавится от страха и боли. «Твои друзья из Верхнего Истсайда могли бы помочь», — подумала Бекки. «Хорошо, что не сказала. Потому что одна за другой эти светские матроны отдалились от Джессы, не желая принимать ничью сторону». Бекки знала, что она продолжает заниматься благотворительностью, но ей очень трудно. Слишком много обязательств. «Спасибо, дорогая. Что бы я без тебя делала? Что ты?» Бекки прижимала сотовый подбородком к плечу, перебирая документы у себя в офисе. Она купила стол для знакомого Джессы, который собирал средства на какой-то проект, и надеялась, что это пройдет незамеченным. Однако Джесса узнала и позвонила поблагодарить. Бекки выслушала длинную историю о том, как члены правления благотворительной организации игнорировали Джессу на последнем собрании. Затем еще одну. Ее бывший муж намерен жениться на той самой 28-летней девице, свадьба состоится на каком-то острове, гости будут танцевать босиком на песке, и в любую минуту у ее сыновей может появиться сводный брат или сестра. «Приезжай, очень хочу тебя видеть», — закончила Джесса, даже не думая останавливаться в отеле. «Мы будем спать допоздна, есть все самое вкусное и калорийное, и я обещаю, тебе не придется ни с кем вести беседы». «Что, Джесса, дорогая, мне и так ни на что не хватает времени. Если честно, я не могу». Джесса не ответила, и Бекки поспешно продолжила. «На следующей неделе у меня минутки свободной не будет. Послушай, ты ведь знаешь Джули Вреттас, она недавно выиграла какой-то грант. Вот кто точно поднимет тебе настроение. Она привезет с собой отличную компанию». Бекки надеялась, что друзья Джули будут вести себя прилично. Сама Джули прелесть, умная, спокойная, настоящий художник-концептуалист. Бекки поддерживала ее около года, а вот кого она может притащить к Джесси на бесплатную еду и выпивку. Вопрос. «О, конечно, конечно, дорогая. Почему у нее такой голос? Слабый, тихий. Я позвоню Джули сегодня вечером. Скажу ей, никаких наркотиков, никаких неприятных разговоров. И если я хоть слово услышу, о, это совершенно не важно», сказала Джесси неожиданно резко и холодно. Вскоре Джесси пришлось выставить на продажу квартиру. Бекки следила за новостями и сплетнями и знала, что она начала понемногу распродавать коллекцию, даже своих любимых регионалистов. Бекки продолжала выписывать чеки всякий раз, когда находила благотворительную организацию, спонсируемую Джесси, но в ответ получала лишь записку на плотной кремовой бумаге. «Спасибо». Бекки ждала, может быть, что-то изменится. Выжидала сколько могла, а затем предложила ей продать Вуда. Джесси очень нравилась кукуруза Вуда, она приобрела ее одной из первых и хотела подарить сыну. Бекки не снимала свое предложение. Судя по отчетам о продажах, коллекция Джесси разошлась в сотни мест. Бекки было больно читать об этом. Цифры не лгут, дела плохи. Джесса выставляла на торги все, что могла, кроме некоторых вещей, включая кукурузу. Когда она наконец согласилась продать ее, то поручила оформление документов агенту, и Бекки заплатила меньше половины того, что стоила бы картина, если не торопиться и провести сделку через аукцион. Бикки договорилась забрать кукурузу через месяц, когда будет в Нью-Йорке. Надеялась, что дверь ей откроет Джесса, надеялась и боялась. Или кто-то из ее детей, этого она боялась еще больше. Однако в квартиру в Верхнем Ист-Сайде ее впустила какая-то девушка в потертых джинсах. Она давала указания грузчикам. В пустых коридорах гулко звучали голоса и шаги. Девушка попросила Бикки подписать договор купли-продажи и молча вручила ей картину. «Джесса здесь?» – осторожно спросила Бикки. «Могу я поздороваться?» «Она во Флориде. Я напишу ей, что вы заходили». Бикки кивнула, оглядела пустые стены, а все остальное... «Я имею в виду картины продано», девушка пристально посмотрела на нее. «Я еще чем-то могу вам помочь, оставалось только уйти». В лифте она надорвала картон и заглянула внутрь. Картина ей не нравилась. Просто, сухо, но да, выразительно. Возможно, стоило присмотреться. У Бикки были два полотна той же техники и такого же размера. На одном – пшеница, на другом – соя, автор неизвестен. Для полного набора прекрасно подходила кукуруза. Картина станет частью целого, пусть будет так, и неважно, что она стоит гораздо дороже остальных, учитывая известность Вуда. Джесса должна ее понять, если бы она только видела, как идеально картины смотрятся рядом, на стене подземной галереи, ладно, в амбаре. Сам Грант Вуд оценил бы это. Мэм, Бикки поняла, что лифт уже внизу, в вестибюле. Швейцар ждет, когда она выйдет. Еще раз заглянула в картонную упаковку, надеясь найти что-нибудь от Джессы, записку, открытку, пусть даже одну из новомодных карточек со смешными надписями, типа «иди к черту». Нет, только картина. Дата. 9 апреля 2008 г. Расход – $13,500. $15,90. Примечание. Школьный выпускной. Большой смузи, Ингрид. Судьба была благосклонна к Бикке. Ни в школе, ни в мэрии не подозревали, что в этом году выпускной бал не состоялся бы, если бы она его не оплатила. Они опять поверили. Я тут подумала, перебросила кое-что с одних счетов на другие, и получилось наскрести немного. Поразительно. Неужели никто не имеет ни малейшего представления о ценах, как на другой планете живут, и верит, что город в состоянии оплатить организованный Бикки выпускной? Скорее всего, все радовались, что бал состоится, и не хотели вникать, сколько денег на него потрачено. Впрочем, какая разница? Черт возьми, ради Пирсона. Да, все завышали цены, просто возмутительно, даже диджеи в это время года заработали как следует, но Бикки с радостью оплатила все из своих секретных фондов. Композиции из живых цветов? Обязательно. Лазерное световое шоу? Пожалуйста. Гигантская пинита, полая игрушка, наполненная конфетами, и надпись «Выпускной 2008», зеленым и белым, над изображением пирата Пирсона? Да, черт возьми. Самое приятное – низкие цены на билеты, а билетов вдвое больше, чем выпускников. В понедельник после бала Бикки очень хотелось услышать, как все прошло. В обед она отправилась к Ингрид и с особенным энтузиазмом нажала на кнопку звонка. «Кто там?» – раздался раздраженный голос. Ингрид, в пушистых домашних сапожках и толстовке с капюшоном, открыла ей дверь. «Ой, привет, заходи, и вам добрый день, миссис Эска. Не обращая на меня внимания, день не задался». Просто ужас. Ингрид села на нижнюю ступеньку лестницы и уткнулась лбом в колени. Наверху орал телевизор. Напутали с графиком воспитателей Ти-Джея, поэтому утром Рос не пришла, а нужно отвезти маму в парикмахерскую. Я обещала и после поездить по ее делам, магазины и все такое. Мне бы и самой прикупить кое-что, в доме почти нет еды. Она подняла глаза на Бикки. Что ты сейчас делаешь? Я, Бикки еще не ложилась. Несколько часов разговаривала по телефону с Токио и Гонконгом, а потом изучала документы в своем арт-амбаре. До 3 часов дня в мэрии не планировалось никаких совещаний. «Ладно, что-нибудь придумаю». Ингрид поднялась. «Нет, то есть да, конечно. Куда едем?» Они проездили несколько часов. Раза 4 пересекли город. Когда Ингрид планировала маршрут, парикмахерская, супермаркет, физиотерапия Ти-Джея, она собиралась ехать на своем минивэне. Однако Бикки быстро убедила ее, что лучше сама поведет машину, а Ингрид займется всем остальным. Кроме того, ей не хотелось сидеть в заляпанном салоне минивэна. «Хорошо», – устало согласилась Ингрид. Бикки с удовольствием болтала с миссис Бентон, хотя ей приходилось кричать, оборачиваясь назад. И с Ти-Джеем не было проблем, пока у него в наушниках играла музыка. К полудню они отвезли миссис Бентон домой, разгрузили продукты и отправили Ти-Джея на прием в терапевтический центр в торговом центре на Грегерсон-авеню. Ингрид собиралась сесть в машину. Бекки предложила: «Пообедаем, я угощаю». «Уже почти два», — сказала Ингрид. «Тогда кофе». «Мы весь день пили кофе». «А да, они дважды заезжали в кофейню». Бекки подумала: «Смузи». Ингрид пожала плечами: «Там больше молока, чем ягод, но ладно, давай». Она немного оживилась. Киви с клубникой подействовал как заряд бодрости, а на Бекки как средство пробуждения. Они потягивали смузи из огромных пластиковых стаканов и прохаживались под длинным навесом, протянувшимся вдоль витрин. Кое-где с него капала вода. Наконец-то у Бекки появилась возможность порасспрашивать Ингрид, ведь она и заехала-то только за этим, узнать, как прошел выпускной, как там Рэйчел на выпускном балу. Ингрид фыркнула: «Эта девица у меня 2 недели будет сидеть под домашним арестом, и не дай ей бог сделать что-то не так или косо взглянуть на меня, тогда месяц». Ее в час ночи привез домой какой-то юнец. «Мама, он играет в нашей бейсбольной команде». Даже не позвонила, а ведь предупреждала ее. Бал-то ей понравился. «Я понимаю, в нашей семье все не так просто, и больше внимания уделяется». Ингрид кивнула в сторону терапевтической клиники, как будто Ти-Джей мог их слышать. «Но это переходит всякие границы, как в идиотских фильмах про подростков. Ты бы слышала, что она выдала, когда Дэйв сказал, что от нее пахнет пивом. А Ди-Джей как отработал, он, Бекки. Я понятия не имею, как прошел чертов выпускной. Я уже неделю кашляю. Мы получили претензию от кредитора. Причем я помню, что оплачивала счет. У меня есть копия чека, а моя дочь, скорее всего, потеряла девственность на заднем сиденье задрипанной машины, на которой ее привез домой хренов бейсболист». Бекки глубоко вздохнула и не стала рассказывать анекдот про бейсбол, хотя вертелась на языке. «Прости, я знаю, как много у тебя забот». Подруга действительно выглядела очень усталой. Никакая магия выпускного бала не могла бы стереть темные круги у нее под глазами. Ингрид бросила пустой стакан в мусорный бак. «Это ты прости, ты все утро занималась моими делами. Просто». Она махнула рукой в сторону терапевтического центра. «Я лучше пойду поговорю с врачом». Дождь стих, появился серый туман. Бекки уже 20 минут дремала. Ее разбудил новый сингл Джорджа Стрейта и Сав Готтадой. Интересно, Ингрид считает песню просто неудачной или так же, как и Бекки, тупой? Лучше включить другой канал. Ти-Джей вышел и остановился в дверях. Наушников у него не было. С такого расстояния он выглядел обычным подростком. Пока стоял, Бекки наблюдала, как следом за Ти-Джеем вышла Ингрид, кивнула ему, сказала: «Пойдем». Он заупрямился, стукнул кулаком по бедру. Ингрид взяла руки Ти-Джея в свои и спокойно разговаривала с ним, иногда ласково поглаживая его по щеке. «Это сейчас Энн Мюррей пела по радио?» Бекки выпрямилась. Давненько она не слышала Энн Мюррей. Кажется, сейчас крутит ее новый кавер на песню Beatles «You Want SME», и ей подпевает другой женский голос. Кто же? Ингрид никак не могла определиться, этот альбом певицы она обожает или ненавидит. То смеялась, то плакала, когда они вместе слушали It Happens All at Home. Бекки опустила окно, прибавила громкости, надеясь, что подруга услышит. Ингрид не обратила внимания. Маленькими шагами она начала отступать назад вместе с Ти-Джеем, продолжая держать его за руки. Так они и двигались по тротуару, словно в медленном танце. Дата: 29 сентября 2008 г. Приход: $4500. $6080. $980. Примечание: уборка общественных территорий ежегодно. Установка уличного фонаря. Компьютерное оборудование. Бекки открыла дверь в кабинет Кина, прислонилась к косяку. Все готово. В 11:30 совещание. Ты следишь за этим? Кен ткнул в свой монитор, и она подошла посмотреть. У него на компьютере была открыта передовица какой-то газеты. За дебатами, все с ума из-за них сходят. Можно говорить что угодно, главное громко, чтобы тебя услышали. Да, Обама, скорее всего, победит. Мало кто сомневался в этом. В городе были сторонники Маккейна. Бекки много ездила и видела плакаты с его именем во дворах, но большинство горожан желали победы бывшему сенатору от Иллинойса. Нет, я имею в виду скандал с Лимон. Говорят, самое крупное банкротство в истории США. А, ну да, уж точно ничего хорошего, весело сказала Бекки. Она терпеть не могла, когда Кен впадал в уныние. Действительно, ее коллеги из мира искусства выражали опасения по поводу падения индекса Доу-Джонса и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, Может быть, кое-кто владел даже акциями Лимон. Впрочем, жители Пирсона хранили деньги в казначейских облигациях и на сберегательных счетах с низкими процентными ставками. Если не под матрасом, очень важный момент, можно сказать, последняя капля. Кен откинулся на спинку кресла. Я консультировался с юристом. Если ситуация ухудшится, а похоже, будет именно так, нам тянуть нельзя. Бекки отошла от стола. Черт, опять, банкротство невозможно. Во-первых, потому, что это абсурд. Даже если бывали какие-то отдельные случаи, ни один суд не примет их заявление о банкротстве. И еще потому, что тогда ее разоблачат. От одной мысли, что адвокат может запросить копии всех финансовых документов, бюджетов и счетов, у Бекки участилось дыхание. Она старалась говорить небрежным тоном. «По-твоему, нам следует подавать заявление о банкротстве, потому что огромный банк стоимостью несколько миллиардов долларов разорился? Какая связь? Обвал одного банка или бизнеса вызовет обвал другого, и далее по цепочке. Эффект домино. Чуть задел, и все посыпалось. Суды будут перегружены, людей станет раздражать само упоминание о банкротстве. Чтобы сохранить шансы на успех, нужно подавать немедленно. Мне кажется, совет». Кен раздраженно отмахнулся от нее. «Мы ничего им не скажем, пока не убедимся, что это возможно. Пока не будет конкретного плана». Так, он принял решение. «Ну, что же». Бекки отступила к двери и сделала вид, будто смотрит на часы. «Обсудим позже, хорошо, я постараюсь навести справки». «Осторожно, конечно». Кен кивнул, и они вместе направились в конференц-зал. Бекки лихорадочно перебирала в голове возможные варианты развития событий. Нужно заново изучить кое-какие документы, и по крайней мере у троих юристов Чикаго она могла попросить совета. Конфиденциально. Она добьется своего, всегда добивалась. Да, придется как следует поработать. Но Бекки умела смотреть в лицо опасности. Глава 29. Пирсон. 2009. Летом Кен и Бекки побывали в Спрингфилде не менее 10 раз. Наводили справки, консультировались, обсуждали с юристами возможность банкротства. Как раз в это время Кен серьезно занялся бегом на длинные дистанции. По прибытии в воскресенье вечером в отель на Чиквагон-драйв он бросал сумки у себя в номере, переодевался в спортивный костюм и шел в тренажерный зал на беговую дорожку. Несколько раз Бекки видела его в коридоре в шортах и мокрой футболке. На следующий день он вставал до рассвета и бегал по велосипедной дорожке. Они выезжали из Пирсона в воскресенье и возвращались в понедельник после обеда. В машине и на прогулках от отеля к центру города Кен только и говорил, что о тренировках. Как правильно дышать, как он ударился пяткой и, самое ужасное, что нужно беречь подколенные сухожилия. Тоже мне тема для разговора. Он вступил в пирсонский клуб любителей бега по пересеченной местности. Обычно они выезжали за город в субботу утром, а заканчивали в кафе, стейк и яичница. Иногда Кен прямо на совещании начинал делать упражнения на растяжку. Смотрел на рабочем компьютере европейские соревнования по кроссу, носил на руке умный гаджет, который все измерял и подсчитывал, шаги, пульс, вес и прочее. Если кто-то интересовался, почему он занялся бегом, Кен хлопал себя по животу и говорил: «Боюсь растолстеть, у возраста 40 плюс много минусов». По правде говоря, в свои 40 с небольшим Меркен манекен выглядел еще более импозантно, особенно когда у него посидели виски, а на лбу и в уголках рта появились небольшие морщинки. Бекки это приводило в ярость, она прилагала столько усилий, чтобы выглядеть моложе, чтобы скрыть седину. Тратила сотни долларов на бальзамы для волос и мелирование. Для кожи вокруг глаз использовала спермацитовый крем и проходила кучу косметических процедур. В мэрии поговаривали, что-то он слишком усердствует. Любителю вовсе не нужно тренироваться как кенийские марафонцы. У него же семья. Но вряд ли кто-то предполагал, что он попросту пытается снять стресс. Кену ненавистна была мысль о том, что им придется подавать на банкротство, потому что это просьба о помощи, отказ от обязательств, объявление государству об их несостоятельности, его несостоятельности. Однако, рассуждал он, что остается делать, у города огромные долги. Пенсионные фонды пожарных и полиции не пополнялись уже 2 года. Не хватало средств на реализацию хоть сколько-нибудь значимого городского проекта. Поставщиков уговаривали подождать, денег едва хватало на зарплаты. Налоги и сборы повышать уже некуда. Объем услуг неуклонно сокращался. «Хватит», — умоляюще сказал он Бекки однажды вечером, когда она один за другим передавала ему финансовые документы, чтобы он составил себе полную картину. Нам нужно не банкротство, а бульдозер. Расчистить все и начать заново. Ночь темнее всего перед рассветом. Бекки встала, чтобы налить себе кофе. Они допоздна сидели в офисе, готовились к встрече со спрингфилдским адвокатом, которого Кен нанял вести их дело. Бекки предпринимала еще кое-какие шаги, и Кен об этом не знал. Почти месяц она усердно искала похожие дела и собирала по ним документы. Тормошила всех знакомых юристов, накачивала мистера Сидли, бывшего адвоката Мака, коктейлями, пока тот не выложил ей все, что думал о гипотетической ситуации, которую она ему описала. Представляясь вымышленным именем, звонила профессорам права, журналистам и экспертам по государственной политике. Из всего этого явствовало одно – дело провальное. Когда она спросила, согласится ли кто-то из адвокатов подавать иск от их имени, Сидли задумчиво произнес: «Один шанс из тысячи. Шанс из тысячи». Бекки это устраивало. Теперь ей нужно лишь оставаться рядом с Кином. Пусть все идет своим чередом. Если бы только он не принимал так близко к сердцу дефицит бюджета, как собственный физический недостаток или отлучение от благодати Божьей. Это же просто цифры. Бекки стала ненавидеть совещания, на Кина накатывало уныние, он становился тихим, грустным и в ответ на любые попытки разговорить его бормотал только да или нет. Господи Иисусе, его бы на ее место. Не он участвовал в недельном аукционе, где выставлялись эскизы Христо. В конце концов их продали за шестизначную цену. Не он разрывался между тремя телефонами, манипулировал четырьмя кредитными картами и закрывал банковский счет, по которому было столь активное движение средств, что менеджер филиала банка занес его в список подозрительных с пометкой «потенциальная мошенническая деятельность». Бекки еле уладила дело. По сравнению с ней Кен просто в бессрочном отпуске. И еще кое-что. Она не решилась поднять этот вопрос раньше, но дальше откладывать нельзя. Набережная. Кен закрыл лицо руками. «Знаю. Черт побери, я знаю». Любимая горожанами набережная Пирсона находилась в ужасном состоянии, ее не ремонтировали годами, даже десятилетиями, и у всех были разные представления о том, как навести порядок. Чаще всего набережную перекрывали в нескольких местах и быстро ремонтировали тротуар. Готовясь к капитальному ремонту, заказывали инженерные исследования, рассчитывали стоимость опорных стен, балок, стальных сеток. Кто-то из жителей, наверняка из добрых побуждений, разместил в своем блоге видео. Обломки бетонной стены сползают в реку Рок. Ролик набрал более 900 просмотров. «Может, успеем что-нибудь сделать до подачи документов?» – пробормотал Кен. «Понятно, что в случае банкротства такой масштабный проект вряд ли утвердят и профинансируют. Нам еще нужно заключение Департамента природных ресурсов», – напомнила ему Бекки. «Нельзя начинать работы, даже если бы они нашли деньги, пока не проведут эрозионные испытания, не исследуют интенсивность наносов ила и экологи не дадут заключение, как это повлияет на речную фауну». Кен прикрыл ладонями рот и несколько раз выругался. Бекки молчала. Все лето Кен настаивал на том, чтобы они выезжали в Спрингфилд не позже полудня воскресенья, чтобы у него было время на пробежку до наступления темноты. Он записался на полумарафон в день труда. В пути часами, по крайней мере, так казалось Бекки, рассказывал ей о своих успехах, сколько миль пробегал в выходные раньше и сколько может теперь. Бекки его не прерывала. Она понятия не имела, какая дистанция считается марафоном, а какая полумарафоном. Адвокат Синтия Мэрон, чернокожая женщина лет 50, специализировалась на банкротстве крупных фирм, однако согласилась взяться за их дело, потому что ей самой стало интересно, возможно ли в принципе подать такое заявление от муниципалитета. Как и ожидала Бекки, она начала с того, что закон не дает однозначного ответа на этот вопрос. По конституции Иллинойса, муниципалитетам не разрешалось подавать на банкротство, но недавно несколько деревень и пригородов в южной части штата все же сделали это. Как выразилась Синтия, они настолько малы, что на них решили не обращать внимания. Пирсон тоже маленький, настаивал Кен. Такой же. Синтия и Бекки переглянулись. Ну, смотря какие у нас будут аргументы. Тут Бекки находилась в полной готовности. Она подбирала документы для Синтии и сама решала, какие именно финансовые отчеты предоставить, собираясь и дальше управлять потоком информации, хотя Кен ничего другого и не предлагал. Понимала, что все будет зависеть от ее способности пролезть в игольное ушко, между видимостью полного подчинения и желанием скрыть реальное положение дел. Синтия советовала: продолжайте требовать средства. У них имелись контакты в Конгрессе. представитель штата Хью Форбс, который обычно присылал вместо себя кого-либо из подчиненных, если вообще назначал встречу, и Уилла из комитета финансового контроля. Уилла была слишком молода, чтобы обладать реальной властью. Она буквально в рот Кину смотрела, когда он вводил ее в курс дела. Бекки не беспокоилась, эти двое не смогут ей помешать. Если только Кен не доберется до самой Джуди Барарта Пинки, она неоднократно избиралась казначеем Иллинойса и наверняка компетентна в таких вопросах. Кен тем не менее подготовил для Уиллы несколько подробных презентаций. Отчеты об исполнении бюджета, описание каждого проекта, на который не хватало денег, фотографии общественных мест в Пирсоне, требующих ремонта. Поясняя детали, он к месту и не к месту упоминал военнослужащих, зная, что муж Уиллы, капитан сухопутных войск. Выступление Кена напоминало атаку, он словно боролся за собственную жизнь. Они уже ехали домой, а Кен все не мог остановиться и повторял свои аргументы, хотя полчаса назад Бекки все это слышала. От Спрингфилда до Пирсона 182 мили, она бы проехала такое расстояние за пару часов с небольшим, однако Кен предпочитал не превышать скорость. В понедельник после Дня независимости по пути на обед им удалось перехватить Хью Форбса. Кен решил сосредоточиться на пенсиях, что, как позже поняла Бекки, было ошибкой. Хью Форбс только рассмеялся, когда Кен показал ему суммы. «Вы там у себя в Пирсоне не читаете новости?» Трибуне сообщает о 200 миллиардах долларов, миллиардах общего долга. Бекки удивленно взглянула на него. «Миллиарды? По пенсиям?» – недоверчиво спросил Кен. «Да, по пенсиям, обычным, льготным и прочим». Форбс вернул Кену папку. «Мы по уши в долгах, не сомневайтесь. Обсуждаются меры по сокращению расходов на образовательные учреждения. Не уверен, что мы пойдем по этому пути, но я слышал такие разговоры, чтобы местные органы власти взяли часть расходов на себя». Кен, пораженный, откинулся на спинку сиденья. «Что бы вы посоветовали?» — быстро вставила Бекки. «Мы и так не справляемся, облигаций, пенсии». Хью воздел руки к небу. «Молиться, вернуться в прошлое и проголосовать за республиканцев? Что посеешь, то и пожнешь. Этой ночью на шоссе возле Стивенсона попал в аварию тягач с прицепом, и они больше часа простояли в пробке». Бекки второй раз включила новый сингл Брэда Пейсли. Кен был так подавлен, что даже не протестовал. Бекки, наоборот, находилась в приподнятом настроении, хотя всячески пыталась это скрыть. Кто будет заниматься их паршивым банкротством, если вся страна в финансовой яме? Других новостей нет, все твердят одно и то же. Финансовый кризис, великая рецессия. Во всем Иллинойсе дела обстояли плохо, и Пирсон был всего лишь маленькой звездочкой, сгорающей в пламени вспышки сверхновой звезды. Кто будет разбираться в подробностях? У Кена новое достижение, он впервые пробежал 8 миль, на следующий день пробежал 4, и они дались ему труднее, чем 8. На левой ноге у него обнаружился плантарный фасцит. Бекки не стала выспрашивать, что это такое. В поездках до Спрингфилда и обратно Кен сидел в машине без левого ботинка, подложив под стопу мяч для гольфа. Синтия рассказывала, один коллега советовал ей побыстрее подавать документы, только тогда у них будет шанс проскочить. Другой считал, что лучше продвигать дело медленно и осторожно, тщательно все продумывая и постоянно зондируя почву. Третий был уверен, что у них вообще ничего не выйдет. К середине июля Пирсон задолжал Синти 14 тысяч долларов. К вечеру воскресенья 23 июля они приехали в отель Хэмптон и как будто попали в середину 90-х. Кен спустился в спортзал и тут же вернулся в номер. Из-за частых перебоев с электричеством вышел из строя предохранитель, и все электрооборудование пока не работало. Кен был мрачнее тучи, так что Бекки не стала шутить на эту тему. Отложила книгу, увлекательный роман о мире искусства, и написал его, кто бы мог подумать. Комик Стив Мартин предложила: «Давай сходим куда-нибудь выпить, хоть посидим под кондиционером, только не пиво, в нем много углеводов». Наконец-то Кен улыбнулся. Где-то в час ночи они сидели на газоне за стоянкой отеля. Перед закрытием кафе Кен упросил бармена продать им два пива на вынос. Бекки никогда бы не поверила, что Кен будет пить теплое водянистое пиво, но он прикончил один бокал и принялся за другой. Впрочем, он весь вечер старался напиться, намеренно и целеустремленно. «У тебя голова будет болеть завтра, то есть сегодня». Бекки легла на спину, взглянула на ночное небо. Пояс Ориона, самое заметное созвездие, Большая Медведица и Малая. В какой из них полярная звезда? Бекки, она тоже выпила сегодня больше обычного, подняла руку и попыталась провести линию от стенки ковша большой медведицы, как в детстве учил ее отец. Кен положил ладонь ей на колено. Бекки не противилась. Ждала, что будет дальше. Он долго молчал, лег на бок лицом к ней, опираясь на локоть. В темноте по Чиквыгон-драйв мчались машины. Наконец произнес, спокойно и неторопливо: «Понимаю, что буду сожалеть об этом. Может, ты даже не вспомнишь. Сейчас ты мне скажешь, что я дурак». «Дурак», — мягко отозвалась Бекки. Он не убрал руку, стал водить по ее колену пальцем, описывая круг за кругом. «Я всегда удивлялся, почему у тебя никого нет, и часто об этом думаю. Вообще много думаю о тебе». В голове у нее промелькнула мысль: «А ведь сколько женщин хотели бы сейчас оказаться на моем месте». И она понимала, почему. Хотелось потрогать впадинку на его шее, чуть выше расстегнутой верхней пуговицы рубашки, провести пальцами по гладкой коже, ощутить тепло, исходящее от его тела, прикоснуться к красоте и обаянию. Он наклонился и поцеловал ее. Сладкое потрясение, правильно, точно, именно это он и должен был сделать, и сделал так искренне, что Бекки ответила на поцелуй. Спустя мгновение попыталась отстраниться, и Кен тут же отпустил ее. «Черт», — выдохнул он, перевернулся на спину. «Прости, ты устал», — сказала она, гадая, получится ли сразу ускользнуть к себе в номер, когда они вернутся в отель. Много выпил и столько нервничал в последнее время. Она вовсе не жалела о поцелуе, просто не хотела, чтобы Кен переживал. «Бекки, не нужно ничего говорить». «Да, конечно». Какое-то время они смотрели в небо, затем он поднялся и подал ей руку. В отель шли молча. Каждый направился в свой номер. Три следующие запланированные встречи в Спрингфилде Кен перенес на другие даты. Один раз Бекки съездила туда без него. 3 часа в офисе Синти они с ее помощником просматривали бухгалтерские книги, счета, квитанции, искали хоть какие-то зацепки. Без Кена Бекки решила остановиться в отеле Рэдиссон, надеясь, что тут хотя бы чуточку получше, чем в задрипанном Хэмптоне, где на завтрак подают пригоревшую овсянку. Но особой разницы не заметила. День труда выдался ветреным и дождливым, однако вся мэрия и многие из жителей города явились посмотреть на Кена. Бегуны финишировали в соседнем Стерлинге. Бекки 2 с лишним часа простояла возле финишной черты. Один из бухгалтеров рядом с ней почти все это время громко разговаривал по телефону. Когда наконец появился Кен, его близнецы выскочили на трассу, схватили отца за руки и последний отрезок пути пробежали вместе с ним. Им аплодировали так громко, что заглушили диктора, объявлявшего имена и результаты финишеров. Бекки наблюдала за Кеном с почтительного расстояния. Вот он с красным лицом наклонился вперед, уперся руками в колени, стараясь отдышаться. Распрямился, раскинул руки и поприветствовал зрителей. Поймав взгляд Кена, Бекки показала ему поднятый кверху большой палец и направилась к машине. Во время мероприятия собирали деньги в благотворительный фонд «Помощь детям с нарушениями речи». Многие участвовали, в том числе и Бекки, анонимно пожертвовавшая фонду $1000. Кен неделю не бегал после этого полумарафона, но, по слухам, уже записался на следующий, хотя у него немного болела нога. Они поехали в Спрингфилд в воскресенье 23 сентября, снова Хэмптон. Бекки безвылазно сидела у себя в номере, изучала каталог, репродукции, документы о происхождении, общие обзоры и прочее. Недавно она увлеклась восковой живописью и присматривалась к серии картин, выполненных в манере древних поминальных портретов. Слышала, как Кен бродит по смежному номеру. Решил не идти на пробежку, она подняла голову и прислушалась. Скрипнули пружины кровати, забормотал телевизор. Вечером они пошли ужинать во вьетнамский ресторанчик, заказали карри с зеленым перцем. Бекки не собиралась ни о чем расспрашивать. С той ночи, когда Кен поцеловал ее, Бекки вообще ничего не предпринимала. Он сам должен решить, что дальше. «Наплевал я на пробежку сегодня», — признался он, ковыряя вилкой карри. «Неужели?» «Глупо, конечно. Просто поленился, а теперь жалею». «Завтра побегаешь». Телевизор в углу зала работал без звука, на экране мелькали кадры, команда регбистов в тренировочном лагере, крепкие парни в шлемах, но без наплечников легко передвигались по залитому солнцем полю. Бекки с Кеном сидели у окна. Они часто ужинали в этом ресторане. Сегодня здесь было пусто. «Ну, не знаю». Кен поднял глаза и улыбнулся ей своей прежней, настоящей улыбкой. Он выглядел слегка помятым, спал днем. «Может, мне вообще придется прекратить тренировки. Похоже, я себя переоценил». «Нет», — воскликнула Бикки. Он коротко рассмеялся. «А еще я подумал, знаешь, нужно сказать Синти, мы бросаем это дело. Правда, она давно ждала, когда же он осознает, что их усилия тщетны, что ничего не выйдет. Он потерпел поражение, и все же Бикки не смела торжествовать, таким мрачным было его лицо. Придется похоронить эту идею, тем против ней платить Синти. Она не гарантирует даже, что дело дойдет до суда». Кен покачал головой. «Во всем виноват я. Моя фантазия, с самого начала. С такими шансами продолжать настаивать просто безответственно. Ну, если ты уверен». Кен пожал плечами, не отрывая взгляда от телевизора. «Хочешь, прямо сейчас позвоню Синти. Даже с удовольствием». Чего он уставился в экран. Бикки не терпелось получить подтверждение. «Все кончено, Кен?» «Да, черт побери», — выкрикнул Кен. Владелец ресторана за стойкой бара оторвался от газеты и посмотрел на них поверх очков. «Хорошо», — тихо сказала Бикки. Кен бросил скомканную салфетку на стол и развел руками. «Ну, извини», — попросил подать счет. На следующее утро они встретились с Хью Форбсом. Он не стал их обнадеживать по поводу финансовой поддержки, и Бикки сочла это хорошим знаком. Кен начал с набережной. Он решил, что хорошим аргументом для Хью будет защита окружающей среды. Ознакомил его с результатами проведенных исследований, особо выделив прогнозы уровня воды в реке. Укрепление береговой линии и ремонт набережной поможет противостоять будущим изменениям климата, а это не только большое дело для инфраструктуры города, но и, в преддверии выборов в Конгресс, подарок избирателям. Хью жевал слойку с вишней и молча слушал. Похоже, он сейчас свернет разговор. Ну что ж, по крайней мере, успеют доехать домой без пробок. Бикки вздохнула, взяла себе с блюда черничный кекс. Хью собрал в стопку фотографии набережной и вернул Кену. Сейчас нет никакой возможности. Может быть, после выборов в Конгресс, если мы достигнем компромисса. Не хочу сказать, что вы съездили зря, потому что я, конечно же, всегда рад пообщаться. Он стряхнул крошки с галстука, бросил едва заметный взгляд в сторону помощников. «Закругляемся, на сегодня еще куча дел». Она знала, каково это, раз за разом отказывать тем, кто просит выделить деньги. На мгновение представила себе эту карусель. Они продолжают обивать пороги, а им твердят: «Нет никакой возможности». Один из помощников передал Хью раскрытую папку и указал на какой-то документ. «Что? Да, вижу. Ну, вот, в середине августа мы переводили вам средства на дорожные указатели». Кен рассмеялся. «Знаки остановки на выездах с шоссе? Нет там никаких знаков». «Бикки, когда был выпускной, дети тогда спорили, в каком месте больше машин побилось». Бикки похолодела, натянуто улыбнулась. Хью еще раз заглянул в папку. $5800, вы получили их 15 августа. Дорожные указатели». Кен откинулся на спинку сиденья, весело глянул на Бикки. «Ты ему веришь? Что ж, мне неприятно говорить об этом, но на дороге и ремонт нам ничего не выделяли с тех пор, как...» «Кен», — тихо сказала Бикки. «Вот же документ». Хью ткнул в папку. «Я утверждаю, на выездах нет знаков остановки, а это вопрос безопасности, мы уже сотню раз...» «Что?» — он вопросительно посмотрел на Бикки. Она встала из-за стола и тронула Кена за рукав. «Сделать вам копию?» Хью, казалось, был немного озадачен. «Спасибо, не нужно», — мягко сказала Бикки. «Так, сейчас главное, вытащить Кена из кабинета Хью». «Все в порядке, мистер Форбс, мы ценим ваше содействие и любые средства». Кен в смятении уставился на нее. Бикки пришлось чуть ли не за руку вывести его оттуда. Он пытался осмыслить разговор. «Что за путаница?» «Так вы там разберитесь с этими дорожными знаками», — посмеиваясь, крикнул им вслед Хью. «Всегда рад пообщаться». Где-то на полпути к машине до Кена дошло. «5800», — произнес он. Бикки мысленно ответила ему: «Да, всего лишь 5800, ты видела этот платеж?» «Не помню, надо посмотреть». «5800, такая сумма в дорожно-ремонтный отдел не поступала. Мы летом на заседании совета видели их счет, пустой. Я помню, ты еще тогда пошутила, ты сказала: «Послушай, Кен, что знак стоп сказал знаку «уступи дорогу»?» Бикки не ответила. «Понятия не имею. Они объяснялись знаками», — медленно произнес Кен. «Класс. Глупейшая шутка, однако все смеялись. Потом ты рассказала анекдот про знаки стоп, как оно бывает на самом деле». «Перестань, давай. Как, черт побери, бывает на самом деле, Бикки?» Они спустились на нижний уровень парковки. Автомобиль притормаживает перед знаком стоп, но проезжает его. Полицейский останавливает машину, спрашивает: «Что? Я тебя не слышу». Коп спрашивает: «Почему ты не остановился?» А водитель отвечает: «Я притормозил, это то же самое». Полицейский начинает бить его дубинкой: «А теперь скажи мне, что ты хочешь, чтобы я остановился или притормозил?» Некоторое время Кен просто стоял и смотрел на нее. Бекки не отвела взгляд, ждала, что он скажет, однако Кен повернулся и быстро пошел к машине. «Ее машине. Ты за рулем», сказала Бекки. Протянула ему ключи, взяла телефон, начала нажимать кнопки. На экране появился сайт банка. Кен резко рванул с места, свернул в лабиринт близлежащих улиц. «Вот», Бекки показала ему телефон. «Видишь, перевожу деньги. 5800, прямо сейчас. Там написано, в обработке. Платеж пройдет к утру среды. Может, даже завтра к концу дня». Он не повернул головы, вцепился в руль, ругаясь себе под нос. «Одностороннее движение. Это только на время. Мне просто нужно было. Я больше никогда так не сделаю. Кен, ты же знаешь, я аккуратно в делах». «Кен, куда мы едем?» Машина двигалась не к выезду с шоссе, а в противоположном направлении. Бекки взялась за дверную ручку. «Он везет ее в полицейский участок. Мне надо вернуться в отель», сказал Кен, по-прежнему не глядя на нее. «Хорошо, хорошо, давай поговорим в отеле, я все объясню». Она попыталась, быстро и беспорядочно громоздя одно на другое, стараясь разбавить чудовищную ложь множеством похожих на правду подробностей и даже правдой, подходящей к случаю. Все это она тысячи раз репетировала мысленно, с ужасом понимая, что когда-нибудь наступит подобный момент, хотя ни в одном гипотетическом сценарии не представляла, что сидит в своей же машине на пассажирском сиденье, а Кен за рулем и гонит как сумасшедший. Да, она взяла эти деньги, на время. Она бы никогда такого не сделала, если бы не попала в безвыходную ситуацию, и, конечно, собиралась вернуть их. Уже вернула. И ведь 5800, капля в море, разве можно за 5800 привести в порядок все въезды на шоссе? Конечно, нет. Он и сам понимает. Вот почему. Она кое с чем не справилась, личное дело, и деньги нужны были срочно. Да, не следовало так поступать, но она все исправит, внесет вдвое больше, сама оплатит дорожные знаки, для Пирсона она сделает все что угодно. Взвизгнули тормоза, Кен резко остановился возле Хэмптона, выскочил из машины, Бекки заглушила двигатель, вынула ключи. Когда она вошла в вестибюль, Кен объяснялся с дежурной, он кое-что забыл в номере. Не могла бы она дать ему ключ? Простите за беспокойство. В отеле их знали как постоянных клиентов, и женщина за стойкой без колебаний выдала им ключи. Кен быстро пошел по коридору, Бекки пыталась угнаться за ним. «Кен, подожди, прошу тебя». Но он даже не смотрел на нее, вбежал в номер и захлопнул дверь прямо перед ее носом. Бекки постучала, затем начала колотить по двери кулаком. Кен не отвечал. Что он делает? Звонит в полицию? Может, ей лучше сбежать? В конце концов она пошла в свой номер, уселась на еще не заправленную кровать, прижалась ухом к стене. Спустя какое-то время услышала шорох, однако не могла понять, что делает Кен. Как только дверь его номера открылась, Бекки бросилась в коридор и увидела спину Кена в спортивной одежде.